379. Июль 18. Дни памятные есть дни единения в духе с теми, памятование о ком отмечается, и единение тех, кто их отмечает. Нити протягиваются и кверху, и к низу, и между нити светосвязующие, ткущие планетную сеть света. Сеть усиливается в своей светоносности и вибрирует напряженно, потому дни памятные имеют особое значение, если блюдутся. Если посвящены иерарху, то каждый, к нему устремившийся сердцем, получает ответную вибрацию, умножая свет свой, ибо ни одна мысль, направленная к источнику света, не возвращается обратно, не получив ответно от света и не обогатившись им. При коллективном объединении сознаний, в одни памятования высших, сила объединенно устремленная, магнитно привлекает умноженный свет или луч, особо посылаемый, луч особого назначения. Ответствуй всегда объединенному хору созвучных сердец. Единение в духе, земное разделение, земные расстояния для такого объединения значения не имеют. Значит, памятные дни есть дни единения духов созвучных. В тонком мире, освободившись от уз тела, от тела тюрьмы, свободные духи соединяются созвучно по лучам своего владыки. И здесь, на земле, пока еще в теле, в день, посвященный владыке, происходит как бы прообраз такого распределения, что, конечно, много облегчит промежуточное состояние, предшествующее окончательному отбору. Как бы дальний забрасывается якорь, по канату которого можно подтянуться к цели желанной. Ни одна мысль, устремленная к иерарху, не бывает безрезультатной. Каждый приносит ценнейшую крупицу высших энергий, а порой, быть может, и целый кристалл сгущенного огня или света. И собиратель сокровища духа может порадоваться, ибо имеет возможность приумножить его. Все, что совершается во имя высшего мира, не без последствий. Все дело в осознании тонкости и значимости процесса. И там, где слепой тупо пройдет, ничего не увидев, там зрячий спело пожнет от даров духа. Ритм обычный в дни памятные как бы усиливается, образуя узлы нагнетения энергии света и утверждая ритм уже больший на более длинной волне времени. Эти узлы нагнетения света отличаются ритмом своим от каждодневного ритма, числом участников и общим напряжением нитей света общепланетных. Памятование углубляет близость, ибо хуже всего забыть. И тем, кто не думает об учителе или имеет склонность о нем забывать, дни эти помогут укрепить слабеющую связь. А тем уже прикоснувшимся, кто думает прожить совсем без владыки, погрузившись в лохмотья земной суеты и погони за земными вещами, скажите, напрасно усилий их, ибо направлены на ничто, который встретит и когда жизнью земной покончено будет. Встретит ничто, но не учитель, о котором они позабыли, предав его за груду отбросов, уже ненужных вещей и предпочтя ему суету текущего дня. Но памятование владыки сохранившие, светло войдут в его царство. Потому говорю, силы найдите в эти редкие дни мысль вашу положить ко владыке, дабы светом своим сердца ваши наполнить он смог. Мир вам!